Алло, здрасте, Веронику, будьте добры. Что за долбоёб звонит? А, здравствуйте, а почему сразу долбоёб? Я теперь ваш новый хозяин, ну-ка быстро пошла на тульский рынок работать. Слышь ты, блядь, урод нахуй, ещё сюда позвонишь, блядь? Позвоню! Я тебя, блядь, вычислю, я тебе яйца оторву, ты меня понял? Ты мои яйца в рот возьмёшь, поняла, сучка? Да что ты говоришь, а? Слушай сюда! Что, блядь, ума палата, да? Ага, ты как с дедом разговариваешь? Слушай, ты чё своего деда споил, а? Совсем уже охуели? К нашим, самой совести... Что тут с вашего... Слушай, ты козёл! Я в отличие от тебя делом занят, да какого хуя ты, блядь, названишь, отвлекаешь меня? Я теперь твой царь-бог, поклонись мне в ноги! Чё, блядь, нахуй, детский сад устроил, да? Я не детский сад, Вероника, это ты, правильно? Чё-то у тебя голос не похож на тебя немножко. А это кто? Как кто? Твой хозяин новый, Мутус меня зовут, запомни! Будешь мне кланяться теперь. Что за детский сад, а? Что значит за детский сад? Я хотела поговорить, почему ты деда своего не уважаешь? Ты долго еще будешь названивать, а? Да я на целый день засел, ты сучка телефонная, ты меня не перебивай, понятно, пока я говорю. Сколько тебе лет? Это тебе сколько лет? 5 лет? 6! 6? Да! Ну заметно. А у тебя дед-то есть, ёб твою мать, или ты тоже алкоголичка, как твой дед, а? Слышь ты, блядь, за базаром следи. И голос нормально сделай, понятно? Ах ты, сука, гапушка ебучая, ты чё, блядь, совсем ухуел, а? Слушай, да. Пошел нахуй и не звони сюда, понятно? Ой, ты какая ты... Я милицию вызову! Ой, тогда не буду звонить, ладно, ладно, ты только не вызывай, я трубочку приложу и больше не буду, ладно? Да что ты говоришь, а? Я испугался, не надо милицию. Кстати, у тебя что, определитель, что ли? Да, определитель, что ли? Ой, ну ладно. Еще раз позвонишь, я говорю, я позвоню милиции и скажу, что ты меня доебываешь, понятно? Ой, тогда не буду звонить, ладно, до свидания, все, хорошо? Да. Алло, это из милиции вас беспокоит, мы засекли этого хулигана, который к вам звонил, вам надо явиться на опознание. Слушай, хватит дурью маяться. Я не дурью маюсь, мы поймали этого хулигана, мы засекли его номер, он из Омска звонит, рядом с вами живет. Мы его сейчас за уши тут щиплем, вы должны прийти в милицию на опознание, понятно? Мне вот интересно, кто звонит-то? А какая тебе разница? Те дворовые придурки, да? Ну конечно, Вероника тусовалась, мы тогда, четкие да? Пацаны, слушай сюда, какая Вероника, а ты кто? Конь, пальто! Тебе чего от меня надо, я понять не могу. Ты чего, блядь, меня отвлекаешь? Если тебе заняться нечем, звони на... Я тебя хочу! Тебя хочу, моя сладенькая! Слушай. Ну? Я сегодня приеду во двор. Так. Я тебе найду, я тебе нахуй уши надеру, понятно? А ты мой хуй не хочешь поцеловать? Мою пипичечку сладкую? И за хуй тебя подвешу, давай посмотрим, кто тебе будет ртом, поцеловать. Ртом мне подвешу. Вот тогда увидишь, чем я тебя подвешу. За базаром следи, ты как разговариваешь? Слышь, ты кто такая, а? Да ты кто такой, блядь? Я твой царь-бог теперь, тебе понятно? Да что ты говоришь? Это я твоя богиня, понятно? Слышь, хуй поцелуй. Ну то ты, блядь, пизду нахуй полежи, понятно? Твою что ли? Ну давай полежу, приеду сегодня. Ты мне адрес скажи, сучка. Если я сучка, то ты тогда кто? М? Я твой царь-бог, поклонись мне в ноги, немедленно, сучка. Хуй ты, блядь, понятно? Хуй тебе загну, блядь, облезший. Ты меня... Эй ты, сучка, блядь, ты с кем так разговариваешь, ёптовую суку мать, а? Иди нахуй, а? Давай. Блядь. Чё, нахуй, заняться нечем, да? Так иди во двор погулять, блядь, там кого-нибудь другого подоёбывать. А нех у меня доставать, я нормальный человек, Внимательно. Это районный шпана звонит. Здорово, тёлка. Ну чё, будем бухать сегодня? Здравствуй, Серёжа. Ой, да я не Серёжа, я не Серёжа, ты чё? Да конечно, не Серёжа. Знаешь, чё, твой голос сложно не узнать. Да, Сергей, чё ты врёшь, а не Серёга я. Да ладно тебе. Ну чё, пошути ещё нельзя. Давай к нам в подвал спускайся, бухнём. Ага. Ага. Бегу уже в подвал к вам. А, бежишь, куда бежишь? Я не Сергей, ты не думай, это самое, ты ошиблась. Да? Да. А ты голос нормально сделай, я посмотрю, может я ошибусь, правда? Нет, нет, нет, я голос не буду делать. Я не Серёжа, ну правда не Серёжа. Долбоёб. Ах ты, сука, ну-ка иди сюда, корм, я тебя сейчас заклею нах, а? Иди сюда. Подожди, я свои дела наделаю, я приеду во двор. Слышь, ты кобыла, ёпта, я тебе сейчас по ушам дам, понятно? Ты с дедом так не разговаривай, понятно? Ааа, сейчас ты у меня посадишь большой глаз, а там освещен, понятно тебе? Ну-ка иди сюда, иди! Ты че так тараторишь, а? А, гагатушки ебучие, блядь, телефонные блядушки, ну-ка иди сюда, обе, понятно? Ой, с колбасой, ну-ка давай быстро сюда, отец твою позвала. Бегу уже. Беги, спотыкайся. Ты куда ход? Слушай, ты че, с первой линии, что ли, Ой, ебаный рот, смотрите, какие шлюшки. Сейчас мы к вам наряд грузинов пришлем, чтобы они вас оприходовали, как это самое, понятно? Присылай адрес, ты знаешь, или тебе сказать. А ну-ка скажи, давай. Давай тебе, блядь, знаешь, что будет? Кобыла. Ты будешь давать, и твоя сестренка тупорылая, понятно? Дуры тупые, шлюхи тупые, суки, поганые твари ебучие. Ну-ка, давай тебе звонить, да. Мы слова-то знаем, а? Смотри, тебе сколько лет, малолеточка, смотри, а то как бы это самое, а то это, да-да. Ну, малолеточка, да ты, по-моему, блядь, малолетка пидорасница во всю голову. Так, не надо со мной так разговаривать, это нехорошо, я старше вас на 20 лет. На сколько? На 20. На 20? Да. Уру-ру. Ты меня не хочешь, понятно? Я тебя хочу, я всех вас хочу, вы чё? Что ты сказал? Да, мой сладкий. Салам, Аслан! Это я звоню, осёл. Как тебя жизнь? А как у тебя жизнь? У меня нормально. А как у тебя здоровье? Хорошо, пока. Ой, ёбаный рот, а чё у тебя за дуру? Там бестолочь какая-то пищит на телефоне, а? Кто это такая? А ты не знаешь, кто это такая, да? А чё это у тебя с акцентом такой? Чё это у тебя с голосом? А только на вас говорит нормально. Кого? Ты можешь по-русски говорить? Подожди, сейчас я тебе деда своего дам. Давай. Алло, здравствуй! А чё такое? Чё это дуры тупые? Ты кто такая? Ну-ка, представься. Ой, как ты голоса-то умеешь менять. Я другой человек. Слушай, тебя как зовут, кобыла? А ты кто? Я Тетерев. По-моему, ты знаешь кто? Кто? Я осёл. Я не осёл, я козёл. Точно, я не козёл, я баран, понятно? А вы дуры тупые. Нет, ты долбоёб, ёб. Отряд, слушайте сюда. Я сейчас пройду, поеду, по ушам дам, понятно? Деда не оскорблять. Своего можете, а меня нет. Слушай, ты пидорас ебанутый, а ты где нахуй телефон, блядь, этот вырыл, а? Ты какой козёл сказал, блядь? Лёша, что ли, блядь? Какой Лёша? Где не Лёша, а дед сказал, Санёк который. Я бы Санёк... Да что, дед бы прям вам, блядь, долбоёбом бы сказал бы наш номер. Кто он? Ты чё, как сейчас дальше разговариваешь? Порву, сука, как грелку! Слушай, а потише можно? Да можно. В чём проблема с дедом? Слушай, тебе заняться нечем. Я хочу узнать, в чём ваша проблема с ним. Я тебя спрашиваю, тебе заняться нечем? Я тебе... Слушай, вопрос тут я задаю, а не ты, понятно? Что-то я тебе вопрос задала, ты можешь на него ответить или нет? Такой овце, как ты, нет. Слушай, это овцы слышу, понятно? Я не овца, я баран. Ксюха ёбаная, понятно? Кто? Я не Ксюха. Ты не Ксюха, ты шлюха. А, ну может быть, я сказал, я баран. А ты овца. Я, может, и овца, но ты тут, блядь, да. О, признался, я тут ваше. Алло. Уру-ру. Как дела, как жизнь, дорогая моя? Да нормально. Нормально, жива ещё? Жива, а чё мне, помирать, что ли, надо? Конечно, а чё тебе жить-то, землю копти, девка? Ха, Серега. Серега, чё? Ты чё выделываешься, а? Нашёл перед кем выделываться. Что ты думаешь, я голод свой не отличаю, что ли? Конечно, нет. Да ты не знаешь, блядь, кто я такой. Чё ты вот Серега, сама не знаешь. Может, я не Серега. Да Серега это, блин, потому что... Чё б я твой голос, во-первых, знаю. Во-вторых, твоя вот эта фраза «уру-ру». Ну ладно, ладно, пропадёшь. Ну чё, это самое, Вероник, ну чё, ну извини, ладно. Ты чё названиваешь? Ты чё, делать нечего? Ой, Вероник, я тебя люблю просто. Я вот секса добивался, вот и звоню. Вероника! Да подожди, чё? Ты... Ой, чё мне сейчас сказал? Ну я это самое... Жениться на тебя хотел, Вероник, ну это самое. Ну чё, извини, ладно, а в чём проблема-то? Ой, не надо выделываться, а? А я не выделываюсь, я такой в реале крутой. Ты знаешь, я нефтяной магнат теперь. Ха-ха-ха-ха! Ты, блин. Вы разговариваете по одному, а то... Вы разговариваете по одному, а то как две дохлые курицы, блядь. Там пиздите на телефоне, ничего не понятно. Ты на себя посмотри, нормально. Нахуй петух. Смотрите, петух. Ёбу выебаный. Ты, блядь, такого так... хуя названиваешь, блядь, меня отвлекаешь от моего дела, а? У тебя не может быть... Нечем, у тебя не может быть дел, кроме меня. У тебя не может быть дел, кроме меня, понятно, ты? Коза. Да что ты говоришь, ага? Хуй в рот возьми. Уйма времени. Пошла отсюда вон, коза. Да я с Вероникой поговорю. Ах ты, блядь, урод нахуй. Я, блядь, приеду, я тебе точно яйца нахуй надену. Да хуй, я тебе дверь не открою. Я тебе дверь не открою, дура. Ой, блядь, я тебя на улице встречу. Да столько, я на улице не буду выходить, сучка поганая. Да как? Что ты говоришь? Что ты говоришь? Что хуй себе. Статус вашего доступа тестовый. Да? Чё дакаешь? Чё дакаешь? Ну-ка дай Веронику сюда. Да я. О, Вероника, ну. Если ты, блядь, за базаром не будешь следить, я тебе говорю, я тебя, блядь, выцеплю, понятно? Да спорим, ты чё не выцепишь. Ты, блядь, по телефону, нахуй, такой крутой, блядь, стоит мне, нахуй, туда приехать, начать с тобой разговор, будешь, блядь, нахуй, опять дурочку включать? Конечно, буду, а это не я тебе звоню, я не Серега вовсе, чё ты. Я вот скажу, что я не Серега, не звоню, нихуя ты не докажешь, понятно? Телефон да мой, что ты, говоришь, блядь, а? Вот я же говорю, блядь, по телефону такой крутой, блядь. А в реальности, если на тебя наехать, ты будешь, блядь, отмазываться просто на. А помнишь, как я тебе пизды дал в тот раз? Чё ты достал, да? Чё не знаешь, что это такое? Я могу всё сделать, понятно? Я тут царь и бог. Да что ты, да что ты? Ой, блядь! Я весь, слышь, я весь Омск под себя поджал, понятно? Я тут все рынки держу. Чего ты сделал? Я тут все рынки держу в Омске, понятно ты? Ой, блядь! Рынки. Не смеши ты мою пизду, она и так смешна. Статус вашего Да-да. Не смеши мои носки, дура! Ты с кем общаешься? Отвлекаюсь, слышу. О, ебаный рот, вы что там как две дохлые курицы пиздите, а? Так, ты не выделывайся, а? Слушай, так, позвони нахуй своим дружкам, блядь, и прикиньте дурачку мне, а? И ты что такую же хуйню им плети? Вы меня интересно, что они тебе скажут? А вы меня что, за дурачка держите? А нет, не за дурачка, за долбоеба. А в чем проблема твоя? Да в чем твоя проблема? Тебе, по-моему, вообще на первую линию пора уже давным-давно. Да я только оттуда. Ты что, сука, охуела? Да ты что, сбежал, что ли? Конечно. Я так и подумала. Слышь, дурочка, а ты хочешь с моим дружком поговорить? Статус вашего Да. Привет, девчонки, хуй вам все печенки. Как жить? Нахуй пошел. Какую нахуй? Ты опять нахуй пошел. Да? Продолжим нашу увлекательную беседу, дорогая моя. Ну, продолжим. Ну, а где твоя подружка, пентифлюшка? Подружка? Да. Занята делом. А, чё, у неё рот занят, что ли? Разговаривать не может. Не смешно, и голос ты попросила нормально сделай, раз я и так знаю, кто это. Да не знаешь ты, кто это, ёб твою мать. Отец Сергей. Не ори на меня. А то что? Да ничто. Ничто. Просто орать на меня не надо. А так надо как, чтобы на тебя не орать, а ты? Ты же меня знаешь, ты же мне там в любви признавался. Ну, я тебя просто в постель хотел заманить, если честно, и все, а ты мне так нахуй не нужна, понятно? Да ты чё? Знаешь, О, блядь, пиздец, тогда гони трубочку, я с ней поговорю сейчас по-мужски. Нет, не дам, слышишь, ты меня слышишь, что я тебе сейчас сказала? Ты меня тут не слышишь, и говори, называй меня мой господин. Извините, пожалуйста, мой господин. Вот так уже лучше. На колени! У вас такой голос сексуальный. На колени, грязный. Статус вашего... Да, мой... Чё трубки кидаем? Я не кидаю трубку. Это господин звонит твой. Как дела? Да нормально. Нормально, а рассказывай, что сегодня делал. Какие на тебя трусики? На мне их нету. Ой, ё-моё, круто. А грудь у тебя какого размера, сладкая моя? 3-го. А чё такая маленькая? Маленькая? Да. Да никто не жаловался. Никто не жаловался? А сколько человек все натягивало? О, тебе это так важно? Конечно. И вообще, мой господин, почему, зачем же вы звоните, деньги тратите? Давайте я вам перезвоню. Ой, а я деньги не трачу, ты что, дорогой? Я все бесплатно звоню. Да ладно? А что? А это что такое? Вы мой номер не определили, правильно? Ну, определили. Ну, а какой? Ну, последние цифры, по крайней мере, я знаю. Да какие, какие, ёб твою мать, не знаешь ты ничего. Ты что кричишь, а? Ну, давай. Ты вообще-то спокойно разговариваем. Ну, ладно, какие мои цифры последние? 974, 74, 31. Да? Я угадала? Как ты узнала-то? Ага, легко. Ладно, все, пока. Да. Здрасте! А Веронику, будьте добры! Слушай! А! У меня, если что, твой разговор записывается. Я завтра иду в милицию и вычисляют, кто звонил. Когда тебе пиздец пришел, понятно? Да нихуя, что ты врешь, ты ничего ты не записываешь. А куда ты записываешь? А тебя ебет, куда я записываю, а? У меня на телефоне запись стоит. В блокнот записываешь? Ага, обязательно. Или в хитрах. Я к тебе предупредила. А ты не ори. Ну хочешь по-хорошему, значит будет по-плохому. Да что ты врешь-то? Что тебе надо? Что звонишь тогда? Да ты, блядь, какого хуя сюда названиваешь, это а? Это ты сейчас звонишь, ты голос дура. Сделай нормально. Нет, нет, нет, не надо. Что, пидор, да? Я не пидор, я гей. А чё, блядь, жопу там ебут? Нифига, а чё я стала тебе? Ну дай Веронику сюда. За лупу конскую тебе не надо? Обсосать тебе не завернуть? Я уже готов. Куда выехать, скажи адрес. Ну ты должен сам знать, если ты звонишь. Ну вот расскажи, что у тебя с дедом-то, какие проблемы? В чем проблема-то его? Почему он пьет? Не знаю. Что значит не знаю? Ты его внучка должна знать, в чем проблема деда. И что? Что, не щёлкай мне тут, не щёлкай. Понятно? Так. Так. Ты сделай нормальный голос. А и что он тебе даст, этот нормальный голос? Ну просто, знаешь, такое ощущение, что ты сейчас в туалете сидишь, тужишься. Ну, наверное, так и есть, а чё такое? Подожди секунду. В туалете я сижу, по-твоему, да? Да. А почему ты так думаешь, Ну, потому что у тебя голос, как будто ты тужишься там прям. А я не тужусь, дорогая моя. Я работаю. Понимаешь? Да. Да. Ну, скажи, что там с дедом. Чё, мозоли-то еще не наработал себе? Да. Алло. Алло. А это кто? А вам кого? Ну, я не знаю, я тут с человеком разговаривала. Не туда попали. Да, любимый. Алло, да. Алло. А вы кто? Ну и вы же звоните, я же не знаю, кто. Куда вы нет, это вы нам звоните, извините, конечно. Нахуй, пошел! Подождите, ну вы серьезно, что ли, подъехали? Скажите, дед, как он там, живой? Вы к нему наведываете? Я тебе еще раз говорю, нахуй, пошел! А те твои пидорасы у меня сковородку спиздили. Нахуй, пошел! Да не надо мне посылать, нахуй! Нахуй, пошел! Ты, блядь, по-русски понимаешь? Нахуй, иди! Чё, блядь, за глох? Да чё вы мне грубите? Не надо на меня орать так. Я тебе ещё раз говорю, нахуй, пошёл! Пошла отсюда вон! Я-то вон пойду, а ты нахуй пойдёшь? Пошла отсюда вон! А, пойдём нахуй вместе! Слушай, я-то нахуй смогу, а ты сможешь, а? Ну вместе с тобой пойдём, пошли, далеко и надолго. Да что ты, нахуй, иди, я тебе сказала. Не пойду в такую даль. Нахуй пошел. Не пойду в такую даль. Нахуй пошел. Вы что там глумите, вы? Нахуй послан, понятно? Хуй тебе в рот и в жопу, понятно? Хуй тебе в нос. Тебе туда же. Тащи ноги, тварь. Нахуй пошел, я тебе сказала. Тащи носки. Нахуй пошел. А ты носки пробовала курить, ты? Нахуй пошел. А, как смешно. Нахуй пошел, я тебе сказал. Смотри, не лопни от натуги, понятно? Нахуй пошел. Смотри, а то это самый мудик. Нахуй пошел. Смотри, какие шустрые, а. Нахуй пошел, слышишь? Смотри, носки в жопу вылезут, понятно? Нахуй пошел. Смотри, целых лопни. Нахуй пошел. Смотри, какие шустрые. Нахуй пошел. Подожди, а ты, Борис, мы... Нахуй пошел. Ёбаный насос! Нахуй пошел! Статус вашего доступа.